Хорвика мы уложили на сиденье, а я устроилась у его ног, переводя взгляд с его мирного безмятежного лица на руки, разукрашенные синими северными узорами. Эти самые руки меня едва не удавили, и я не доверяла им как-то особенно, точно они тогда действовали сами по себе. Харль, все еще не испугавшийся должным образом, подгонял лошадей не слишком усердно, и коляску мерно качала на ухабах, из-за чего усталость одолевала меня все сильнее. Сегодняшняя ночь и для меня выдалась бессонной. Насмотревшись в очередной раз на рисунки на руках своего горе-приятеля, я подняла голову, чтобы взглянуть на его лицо, и невольно отпрянула, прибольно ударившись спиной. Хорвик уже не спал и внимательно смотрел на меня. Наверняка лицо у меня исказилось от страха, поскольку он усмехнулся и негромко сказал: «И что ты думаешь по поводу своей опрометчивой клятвы, Йель? Все еще не винишь меня за то, что я с тобой хотел сделать?» «Это был не ты», — как можно тверже сказала я, с трудом разлепив сразу же пересохшие губы. «Конечно же я». Он нетерпеливо дернул головой. «И ты прекрасно это знаешь, но слишком упрямо для того, чтобы решиться наконец-то говорить самой себе правду». Харль, расслышавший, что за его спиной ведется разговор, оглянулся и, увидев, что Хорвик пришел в себя, так дернул поводья, что бедные лошади замерли, словно вкопанные, едва не встав на дыбы. Меня качнуло вперед, и я ткнулась носом куда-то в бок Хорвика. Он тут же, не спросив на то никакого дозволения, распахнул мою куртку, чтобы посмотреть на шею, покрытую царапинами и ссадинами, словно какие-то неумехи с горем пополам собирались повесить меня на веревке из самой дрянной пеньки, да так и не изловчились. «Это сделал я», — с нажимом произнес он. «Но остановился», — возразила я, отстраняясь и кутаясь в широкий воротник. «В следующий раз могу не остановиться. Если мы доживем до следующего раза». Мне было стыдно за то, что я показала свой испуг, и уступать я не собиралась. Сомнительной наградой мне за это были приглушенные причитания Харля, не знавшего то ли задать стрекача, то ли, напротив, окаменеть в надежде, что внимание очнувшегося злодея не обратится на него. «Где мы? Далеко ли отъехали от моста?» Хорвик тут же, казалось, позабыл о том, что говорил ранее, и попытался приподняться, но сил на это у него не доставало. «Не слишком». Я неопределенно махнула рукой и принялась путанно рассказывать, как мы покупали съестные припасы в дорогу, как остановились на лесной поляне. С той поры лес, который обступал дорогу, ничуть не изменился. На пригорках росли искривленные сосны вперемешку с низкорослой рябиной, которая в низинах сменялась пожелтевшим папоротником. Там, где на дороге стояли давние зеленоватые лужи, кое-как замощенные ветвями и бревнами, над нашими головами смыкался мрачный ольшанник. Вот и все разнообразие. Иногда мне вовсе казалось, что мы ездим по кругу. Как тут угадать, насколько мы удалились от разрушенного моста? Из-за этого говорила я все неувереннее и вскоре смолкла, окончательно смутившись под недовольным взглядом демона. «Какая чушь!» — он нахмурился. «Нужно было гнать этих хлячь без остановки, пока они не околели бы, а меня вам следовало бросить в первый попавшийся овраг». «Золотые ваши слова, сударь!» — заметил Харль, осмелевший при виде очевидных признаков слабости, которые демонстрировал враг, с усилием выговаривавший каждое слово. «Выдумали тоже!» Я сердито шикнула на мальчишку и поправила плащ, который укрывал изможденного Хорвика, склонившись над ним так, чтобы Харль поменьше слышал. «Вы, глупейший господин, попытались обойтись без еды, и вот что из этого вышло. Полюбуйтесь-ка на себя. Уж помирать собрались, вместо того, чтобы покориться извечному закону природы и набивать брюхо, когда оно того требует. Мы с Харлем никак не желаем выбрасывать друг друга во враг, когда кто-то из нас сомлеет с голоду. Раз уж мы собрались в дорогу, то запастись едой — самое разумное, что мы могли сделать». «Самое разумное в вашем положении — бежать, не останавливаясь ни на секунду», — отрезал Хорвик, которого явно злила его собственная беспомощность. «Но мост рухнул», — начала было я, и тут же он перебил меня. «Это всего лишь отсрочка. Оборотни найдут другой мост, да и водяные духи не станут долго охранять реку. Цена ленты велика, но не настолько, чтобы купить вечную дружбу». «Что за ценность в ней?» — спросила я, подавая знак Харлю, чтобы тот трогался с места, а не сидел точно истукан, развесив уши. Каждый дух, заполучив клочок вещи, украденный по всем правилам у человеческой ведьмы, может взять у нее же немного колдовской силы. Людям чародейское умение досталось лишь по ошибке, и оттого любой нелюдь с радостью вытянет столько силы с чародея, сколько сможет. Хорвик, говоря это, отчего-то рассматривал свои руки, словно впервые увидев их. «Госпожа-чародейка расплатится с духами вместо нас, хоть и не желает этого». «Как славно!» — воскликнула я с нескрываемым злорадством. «Но она справится», — продолжил Хорвик. «У нее достанет сил сопротивляться. Скоро полдень. Тебе нужно использовать второй украденный у нее предмет, иначе колдунья быстро восстановит свое прежнее могущество, и нас тотчас настигнут оборотни, ведомые ее чутьем». «Что мне нужно сделать?» С неудовольствием я запоздало заметила, что на этот раз позабыла для порядка возмутиться колдовскими штучками, которым меня принуждали. «Прежде всего, тебе нужно связать мне руки». Бывший демон глядел на меня неотрывно, с некоторой жалостью, как мне показалось. «Не забывай, что изо всех твоих врагов я подобрался к тебе ближе всего». «Что еще за бредни?» Я как можно незаметнее ткнула в бок Харля, который собирался подать мне веревку, незамедлительно обнаружившуюся в его карманах. «Я не собираюсь тебя связывать». «Но ты ничего не сможешь предпринять, когда я снова захочу убивать». Как всегда, он говорил спокойно, словно смысл этих слов его не слишком-то волновал. «Если у меня будут связаны руки, то у тебя появится возможность сбежать». «Если у тебя будут связаны руки, то в первой же деревне люди решат, что дело нечисто, а дурная слава и так пойдет за нами по пятам», — нашлась я. «Что ж», — Хорвик задумался на минуту-другую, — «тогда тебе нужно хотя бы переломать мне пальцы». «Снова здорово!» Я в досаде хлопнула в ладоши и теперь уже не таясь врезала по спине Харлю, который как раз многозначительно произносил: «А ведь дело, сударь, говорит». «Ты никак вознамерился стать мне такой тяжкой обузой, чтобы я и вправду спихнула тебя без сожалений в ближайшую канаву. Не будет этого». «Глупая, бессмысленная жалость к тому, что в ней не нуждается», — вздохнул бывший демон, но более ничего не предлагал, с мрачным видом о чем-то размышляя. Дорога к тому времени поползла вверх по редколесью. Почва здесь была каменистой, и даже цепкие корни сосен не всегда могли пробиться меж мелких валунов. Это место напомнило мне родные места, а Ларак располагался в таком же предгорье. Я крикнула Харлю, чтобы смотрел в оба. Спуск по ту сторону холма мог оказаться крутым и опасным. Обычное дело для таких пустошей. Мой голос отозвался хриплым эхом, которое вместо того, чтобы затихнуть, принялось множиться. Отовсюду доносились хриплые отголоски крика, которые все больше походили на карканье. «Что это?» Даже Харль заподозрил недоброе, ведь где-то позади нас нарастал странный свистящий шум. Сквозь ветви деревьев виднелись клочки неба, и я увидела, как оно чернеет, словно боги ради забавы решили подмешать в серые облака угольной крошки. Ветви деревьев затрещали, крики теперь слышались ясно, и не оставалось никаких сомнений. Это каркали вороны. «Она послала за нами кладбищенских птиц!» Хорвик едва успел произнести это, как первые вороны уже обрушились на нашу коляску, вонзая свои кривые когти в наши волосы, в конские шеи, метя клювами в глаза. Лошади испуганно заржали, и Харль, с визгом отбивавшийся от нескольких птиц, выронил поводья. Я повалилась вниз, пряча лицо от ударов, и тут же рядом со мной очутился Хорвик, пытавшийся укрыть нас своим плащом. От птичьего крика и громкого хлопания крыльев я почти оглохла, но услышала, как он проклинает испуганных лошадей, хоть бедные животные не были виноваты в своем страхе. К тому времени мы поднялись на вершину холма, где возвышалась всего одна старая сосна, похожая на уродливую трехпалую лапу, показавшуюся из-под земли. Далее дорога спускалась вниз, петляя и извиваясь между глубокими каменистыми оврагами, и, несомненно, без руки опытного возницы, понесшие лошади увлекли бы нас в одно из ущелий. К счастью, коляска почти сразу перевернулась на бок, постромки оборвались, и обезумевшие животные ускакали прочь, не разбирая дороги. Мы же кубарем, раскатившись в разные стороны, стали легкой добычей торжествующих ворон, накинувшихся на нас с удвоенной яростью. Хорвик, сохранивший ясность ума, сумел направить меня к перевернутой коляске, а я, в свою очередь, потащила за собой Харля, бестолково брыкавшегося и вопящего. После того, как мы очутились в укрытии, я смогла рассмотреть, что у мальчишки исполосован царапинами весь лоб, и в волосах полно крови. У Хорвика довольно глубокая рана пересекала щеку и верхнюю губу. Мне самой досталось не меньше. Кровь заливала глаза, но боли пока я не чувствовала. Птицы не оставили своих попыток добраться до нас и лезли в каждую щель, как лютый лесной гнус. «Второй предмет», — задыхаясь, промолвил Хорвик. «Ты должна его использовать». Я, уже не спрашивая, как правильно обращаться с этой магией, полезла в сумку, повторяя про себя. «Старое волшебство, помоги!» И в руку мне скользнул тот самый заржавевший нож для бумаг, смешное оружие против эдакого-то роя злобных птиц. «Но что я могу поделать с этой безделицей?» — вскричала я, едва не плача. «Этим и старой курице голову не отрубить». «Тебе нужно добраться до того одинокого дерева и воткнуть нож в кору как можно глубже», — отозвался бывший демон слабым голосом, но так уверенно, словно это колдовское правило было написано черным по белому перед его глазами. «Да ведь треклятое воронье меня до костей исклюет!» — воскликнула я, утирая кровь с лица и содрогаясь от мысли, что придется покинуть наше временное убежище. «Нам нельзя тянуть время и выжидать», — Хорвик был неумолим. «За воронами придут оборотни, и от них нам под этой колымагой не спрятаться». Произнося это, он как раз скручивал шею одной из птиц, которая исхитрилась проникнуть внутрь, и это стало своеобразной точкой в нашем споре. Для того, чтобы противоречить бывшему демону, требовалось что-то посерьезнее, чем одно упрямство, но храбростью, увы, я не отличалась. «Но почему же? Почему же нет другого способа?» — жалобно прохныкала я, начиная пятиться к щели, через которую мы вползли сюда. «Это хорошо», — отозвался Хорвик, отбрасывая дохлую птицу к паре еще таких же. «Нет других способов. Не нужно тратить время на сомнения. Возьми мои перчатки, быть может, они уберегут твои руки. Как можно плотнее оберни голову плащом. Вороны будут метить в лицо». «Но я ничего не увижу». «Если они выклюют тебе глаза, то ты никогда больше ничего не увидишь». Как всегда, он не утруждал себя долгими уговорами. «До дерева не так уж далеко. Запомни, где оно, и беги, не разбирая дороги». «И что же? У тебя в кои-то веки нет никаких уловок, которые могли бы облегчить мой путь?» — вскричала я, вконец обозлившись. В ту секунду меня терзал глупейший страх, что вороны изуродуют мое лицо, после чего я никогда не посмею показаться на глаза господину Агаста. «Есть одна, но она тебе не понравится», — ответил Хорвик. «Можно перед тобою вытолкнуть мальчишку. Часть ворон накинется на него, и тебе придется чуть легче. Кладбищенские птицы не настолько разумны, чтобы разбирать, кого из нас следует убить в первую очередь». Харль тихонько заблажил, услышав эти слова, и заелозил ногами по земле, безуспешно пытаясь спрятаться получше не только от ворон, но и от нас. Не оставалось ничего иного, кроме как пробурчать, что мне и впрямь не нравится эта уловка. Оттого подобные советы Хорвику следует придерживать при себе, засунув куда-нибудь поглубже. Намотав изодранный плащ на голову, я выглянула наружу и за мельтешением черных крыльев успела рассмотреть одинокую сосну. В тот миг мне показалось, что она расположена едва ли не за пределами Лаэгрии, хотя на самом деле нас разделял десяток шагов. «Подлые птицы, лучше исклюйте мне руки, чем лицо», — мысленно взмолилась я и выкатилась из-под коляски, крепко сжимая нож в руках. Почти сразу же на меня ринулись десятки ворон, бьющих крыльями, и мне подумалось, что так же чувствуют себя люди, которых забрасывают камнями. Почти ни разу не удалось подняться. Под натиском вороньей стаи, вопящей, словно поссорившиеся рыночные торговки, я падала на землю каждый раз, как пыталась выпрямиться. Большую часть пути я проделала ползком, уткнувшись лицом в каменистую землю. За карканьем и шумом крыльев иногда слышалось, как трещит моя одежда, разрываемая острыми когтями. Боли от ударов клювом я почти не чувствовала. Лишь от самых глубоких ран я вздрагивала, но сопротивляться или уворачиваться было бессмысленно. Вороны обрушились на меня, как песчаная буря. Не веря самой себе, я нащупала бугристые корни старой сосны. Мне удалось добраться до нее. С неимоверным трудом, встав на колени, я воткнула нож в ствол дерева, другой кое-как защищая лицо, и прокричала, не слыша саму себя. «Старое волшебство! Спаси нас во второй раз!» Едва было произнесено последнее слово, как земля содрогнулась, и от страшного грохота уши заложило, словно я очутилась глубоко под водой. Меня швырнуло в сторону, будто сам воздух ударил меня в грудь. Крики воронья смешались с пронзительным треском, и я, сумев сделать вдох после нескольких безуспешных попыток, поняла, что птицы больше не терзают меня. С опаской я приподнялась, бестолково вертя головой и не понимая, где очутилась. Теперь от сосны меня отделяли все 20 шагов, но старое дерево уже не походило на само себя. Какая-то чудовищная сила расколола его пополам, как это бывает от удара молнии. Вороны испуганно метались над моей головой, ведь над холмом зарождалась непроглядно черная туча, и воздух начинал тревожно гудеть. Ветер усиливался с каждым мгновением. «Беги, Ель!» — услышала я звонкий крик Харля и, повернув голову, увидела, что он уже выбрался из-под коляски, как и Хорвик, нетерпеливо подававший мне знаки пошевеливаться. Хоть я ничего и не понимала, однако решила, что демону виднее, как следует себя вести, когда вокруг бушует погодное колдовство. Теперь с ног меня сбивал ветер, со всех сторон света, стремившийся к расщепленной надвое сосне, чтобы свиться в огромную темную воронку из пыли, веток, камней и воронья. Только я подумала, что нам разумнее было бы остаться под укрытием коляски, как ее на моих глазах потащило в сторону, переворачивая и ломая. Точно она была слеплена из бумаги и прутиков, как детская игрушка. Почти ослепнув от песка и сора, залепившего глаза, я наугад ухватилась за руку Хорвика, и мы побежали куда-то вниз по склону, пока земля не ушла из-под ног, и мы один за другим покатились в одно из тех неглубоких каменистых ущелий, которые сполосовали крутой склон холма. Там, порядочно намяв бока о камни, мы очутились под укрытием нависающего уступа и принялись кашлять и отплевываться. Из-за оглушающего рева ветра и раскатов грома переговариваться было бессмысленно. Я понимала лишь то, что Харль вспоминает матушку, быть может, свою, но вполне возможно и какую-то иную, а Хорвик все так же молчит, высокомерно не желая выказывать признаков волнения даже перед лицом бури. То и дело, на дно ущелья сыпались камни, мелкие покрупнее, и было ясно, что стоит только выглянуть из-под каменного козырька, как голову размажет булыжник. Следовало переждать беду, и я прижалась к Хорвику, зажмурившись и зажав уши руками. Меня не могло обмануть его спокойствие. Бывший демон был попросту равнодушен к своей судьбе, и безмятежное выражение лица вовсе не означало, что сейчас мы в безопасности. Спустя несколько тягостных минут я приоткрыла глаза и, к своему удивлению, обнаружила, что с другой стороны к Хорвику привалился Харль, продолжающий что-то шептать с безумным видом. Впервые я увидела в выражении лица бывшего демона что-то страдальческое. Ему определенно не нравилось то, как быстро мы освоились в его компании. К шуму ветра тем временем добавился хлесткий шелест дождя, и вскоре рядом с нами побежали мутные бурные ручьи, наполнявшие ложе каменистого оврага желтоватой водой. Мне подумалось, что эдак чего доброго мы можем утонуть, либо окажемся похороненными заживо, если склон холма начнет оплывать. Но худшего, к счастью, не произошло, и волшебная буря утихла так же неожиданно, как и началась. То, что Харль не смолкал все это время, сослужило нам добрую службу. К тому времени, как завывания ветра утихли, он настолько обессилел, что не мог сказать ничего, кроме «Бесовщина! Проклятая бесовщина!» Дождь все еще лил, однако теперь он походил на обычный ливень, и надо отдать ему должное, славно умыл наши лица, пока мы, оступаясь и поскальзываясь в грязи, взбирались на вершину холма, чтобы посмотреть на остатки своего имущества. Обломки коляски валялись повсюду, а дорожный сундук снесло водой ниже по склону. Когда мы наткнулись на него, то увидели, что он наполовину заполнен песком и всяким мусором. Большая часть его содержимого размокла и пришла в негодность, в том числе и те запасы съестного, которые мы с Харлем закупили в деревне, радуясь собственной предусмотрительности. Остальное затерялось бесследно. Однако воистину удивительным для меня стало зрелище, открывающееся нам с вершины холма. Лес, через который мы недавно проезжали, словно выкосила коса страшного великана. Безжалостная буря вывернула с корнем самые старые крепкие деревья, и сколько видно было глазу, тянулись одни только разрушения. Не осталось и признака дороги, по которой мы сюда прибыли. Вихрь, зародившийся над расщепленной сосной, ринулся на долину, ранее пестревшую золотой листвой, и уничтожил ее за считанные минуты, превратив в пустошь. «Нет дороги, нет наших следов», — удовлетворенно заметил Хорвик, которого ужасные последствия колдовства, казалось, ничуть не встревожили. «Госпоже-чародейке придется повозиться, чтобы отыскать нас снова». Но ведь эта буря тоже питалась ее колдовским даром, и я не могла оторвать взгляд от печальной картины. «Ты говорил, что духи рады украсть у чародея его силу, а здесь ее истрачено больше, чем вина на летний праздник». Во взгляде Хорвика, устремленном куда-то вдаль, мне почудилось некое сомнение, словно он не знал, стоит ли говорить мне о чем-то важном. «Ох, да чтоб тебя оса ужалила за твой хитрый язык!» — взорвалась я, ощутив недоброе предчувствие. «Есть о чем рассказать, так рассказывай. Харль все равно ничегошеньки не понимает от страха, так что можешь не слишком-то таиться. Сам говорил, что одной ногой в могиле. Кому ты будешь там рассказывать свои дрянные секреты? Таким же покойникам?» «Это вовсе не секрет», — отозвался он, все так же рассматривая погубленный лес. «И мои слова не принесут тебе никакой пользы. Я думаю о том, что ведьма вовсе не сопротивлялась, когда пришло время расплачиваться с духами воздуха. Напротив, она с лихвой одарила их, чтобы показать тебе, как велика ее сила. Но кое в чем она просчиталась». «И в чем же?» — с подозрением осведомилась я. «Госпожа-чародейка не знает, как мало ты смыслишь в колдовстве, и полагает, что ты способна испугаться, увидев ее настоящую силу. Воистину нет ничего глупее, чем пытаться впечатлить невежественного человека». Хорвик с усмешкой покачал головой и тут же пошатнулся. Видимо, его до сих пор одолевали приступы головокружения. Сказанное им одновременно и успокоило, и разозлило меня. Пусть удовольствуется тем, что испугала до полусмерти Харля. Я, сморщив нос, махнула рукой в сторону мальчишки, который до сих пор что-то бубнил себе под нос, подергиваясь точно припадочный. Как бы бедняга не лишился ума. «Я и говорю, что невеликую пользу она извлекла из этого», — хмыкнул Хорвик. «Истратить столько сил на то, чтобы превратить и без того безмозглого мальчишку в идиота. Кажется, я начинаю понимать, отчего чародеи этого мира проиграли обычным людям, несмотря на то, что некогда они властвовали над огнем, землей и воздухом, почти как высшие существа. Люди всегда удивительно глупы, сколько старой мудрости не вложи в их головы». «Но-но!» Мне не нравилось, когда бывший демон презрительно отзывался о моем племени, пусть даже речь шла о треклятых колдунах, которые мне самой не слишком-то нравились. «Ты и сам был наполовину человеком в прежние времена, не говоря уж о том, что сейчас ты один из нас». «Уж не думаешь ли ты, что я считаю себя хоть сколько-нибудь разумным?» — рассмеялся Хорвик. «Единственное, что я знаю точно, так это то, что раньше я был куда глупее, чем сейчас, раз уж оказался в нынешнем своем положении». «То есть ты сожалеешь, что очутился здесь сейчас со мной?» Отчего-то его ответ уязвил меня настолько сильно, что я задала и впрямь глупейший вопрос, на который, вздохнув, сама тут же ответила. «Ну, конечно же, сожалеешь. Кто бы не сожалел? Ты в прошлом был важным господином, почти принцем, хоть и среди гнусных черных созданий, а сейчас тебе приходится жить впроголодь, копаться в грязи, не имея возможности вернуться к тем, кто раньше был твоей семьей». Однако бывший демон не спешил отвечать утвердительно, вновь о чем-то задумавшись, и куда серьезнее, чем раньше. Я пытливо смотрела на него, покусывая обветренные губы, ведь знала, что у Хорвика есть обыкновение умалчивать о том, что, по его мнению, мне уразуметь было не дано, то есть о весьма важных делах. Но не успело мое невеликое терпение истощиться, как меня отвлекло кое-что другое. Харль, немного пришедший в себя, копался в остатках наших пожитков, которые нашлись у коляски, и к ужасу своему я узнала в его руках разорванную сумку Хорвика. Она выглядела совершенно неприглядным образом, ведь ей пришлось пролежать на земле с той самой поры, как злополучная коляска перевернулась. Дождь промочил сумку насквозь, и только чудом вода не унесла ее в какую-то из промоин. А ведь в ней хранился холст, на котором была изображена таинственная дама, как две капли воды, похожая на госпожу Вейдену. С ним могло случиться что угодно, раз уж добро из сумки просыпалось на землю. С отчаянными возгласами я бросилась к мальчишке и успела выхватить из его рук сырой неприглядный сверток, который Харль уже собирался отшвырнуть в сторону. «Харль, что ж ты творишь, негодник? Ох, беда, беда!» — восклицала я, едва не плача. Портрет, изорванный когтями ворон, пришел в совершеннейшую негодность, и единственной сохранившейся его деталью были разве что руки неизвестной дамы. Однако мальчишка был виноват только в том, что собирался выбросить грязную тряпицу, и его обиженное сопение заставило меня опомниться. «Эта проклятая ведьма изничтожила картину!» Я, едва не плача, показывала подошедшему Хорвику холст. Наверняка ей встало поперек горла то, что портрет оказался в наших руках. Дрянная, подлая магия. «Мне тоже иногда кажется, что твоя бестолковость — следствие какого-то злобного родового проклятия», — со вздохом согласился бывший демон, рассматривая смазавшиеся краски. «Холст пострадал от того, что ты не позаботилась о его сохранности, а вовсе не из-за дурного колдовства. Отчего ты не держала его при себе?» «Да того ли мне было, если ты собрался помирать?» — вскричала я с возмущением, тыча пальцем Хорвику едва ли не в нос. «Я думала лишь о том, удастся ли привести тебя в чувство. Твои вещи лежали с прочими пожитками. Откуда ж мне было знать, что коляска перевернется? И тебе достает нахальство укорять меня за это!» «От этого портрета зависела судьба твоего герцога», — отозвался Хорвик. «Я полагал, что ты прежде всего беспокоишься о богатстве, а не обо мне, только и всего». «Я...» Тут я почувствовала, что совсем запуталась, и оттого разозлилась до нельзя. «Уж не думаешь ли ты, что я настолько бесчестна, чтобы жертвовать друзьями ради своих желаний? Да, я хочу спасти его светлость, однако это вовсе не значит, что я не думаю ни о чем, кроме как о господине Агаста». «Но ведь раньше ты поступала именно так, Ель», вкрадчиво заметил Хорвик, изучая мое лицо с таким же любопытством, что одолевало меня саму несколько минут назад. «И за это мне очень стыдно!» Я выкрикнула эти горькие слова так громко, что Харль, все еще перебиравший комки грязи неподалеку, вздрогнул и выронил все, что успел отыскать. «Ты это хотел услышать?» «Не совсем», — ответил бывший демон после небольшой заминки. «Однако в тебе произошли любопытные перемены. Ты становишься более честным, но менее счастливым человеком, Ель». «Кто бы говорил», — огрызнулась я, смерив Хорвика уничижающим, как мне казалось, взглядом. «Ты и сам далеко не всегда следуешь указаниям разума и чести, да и счастье от судьбы тебе немного перепало. Но что об этом говорить? Все впустую. Портрет безнадежно испорчен, а другого способа помочь его светлости и победить ведьму я не знаю». Последние слова я произносила с упавшим сердцем и собиралась было выбросить бесполезный холст, но Хорвик остановил меня. «Не торопись, и еще не все потеряно», — сказал он, забирая у меня жалкие остатки того, что я еще недавно считала ключом к тайне господина Агаста. «Быть может, это даже к лучшему. Что бы мы делали с холстом? Показывали случайным встречным? Шатались бы по мастерским художников, пока нас не стали бы гнать в шею, приняв за мошенников? На это у нас нет времени. А ведь мы даже не знаем, куда нам идти сейчас, на восход или на закат. Ну уже не плачь. Вечером, когда солнце начнет садиться, картина ответит нам, где искать художника. А до той поры нам нужно уйти как можно дальше от этого холма. Да, кстати, что с моим кошельком? За ним, я полагаю, ты присматривала куда лучше, чем за картиной». Я, покраснев, ответила, что оставила монеты при себе, после того, как расплатилась с крестьянами за провиант. Харль, заслышав краем уха, что речь зашла о деньгах, тут же выказал немалое присутствие духа и, подобравшись поближе, прошипел, косясь на Хорвика. «Не отдавай ему деньги, Ель. У него же с головой неладно. Разве можно ему доверить кошелек?» Я, еще сильнее побагровев, попыталась выдержать взгляд бывшего демона, который склонял голову то влево, то вправо, рассматривая нас с насмешливым любопытством, словно перед ним вдруг обнаружилась диковина, вроде двухголового теленка. Мне было невыносимо стыдно, однако я не могла побороть истинно нищенскую жадность, происходящую из того, что никогда прежде я не имела при себе столько деньжищ. В серебряных и золотых монетах наверняка имелась своя собственная магия, особенно действенная с теми, кто всю жизнь добывал с превеликим трудом разве что медики. Наверняка эти нехитрые мысли читались на моем лице яснее, чем буквы в Священном Писании, и Хорвик, от души расхохотавшись, произнес: «Стало быть, ты доверяешь мне в той мере, чтобы не бояться принять смерть от моей руки, но не настолько, чтобы отдать по доброй воле мне мой же кошелек? Силы небесные подземные! Никогда еще не имел дела со столь забавным существом, сочетающим в себе и самые высокие, и самые низкие порывы души. Ладно, побудь пока что богатейкой, Ель, раз считаешь, что сумеешь распорядиться деньгами. Но на всякий случай помни, у тех, кому богатство никогда ранее не приходило, почти никогда не достает умения его удержать. «Хочешь сказать, что я глупо истрачу эдакое количество денег?» — фыркнула я. «Уж сейчас ты излишне принижаешь мои умения. Да на что я их переведу в этой глуши?» «Готов побиться об заклад, что в следующий раз, когда ты полезешь в кошелек за монетами, ты оплатишь ими порцию отменных неприятностей», — ответил Хорвик уверенно, и я от досады окончательно передумала возвращать демону его деньги. «Вот увидишь, подлая бесовская душонка, я буду обращаться с этими монетами куда толковее, чем королевский казначей», — думала я, с обидой косясь на Хорвика, который, напротив, не выказывал никакого расстройства из-за потери денег.